Черт, в третий раз разнеслось в кабинете. Говоривший, прищурив глаза, посмотрел на интерком. Со стороны могло показаться, что аппарат офисной связи неким образом загипнотизировал человека. Закончив буравить интерком взглядом, человек протянул к нему руку, придавив толстым пальцем одну из кнопок. «Слушаю вас, Илья Евгеньевич». Из динамика громкоговорителя донесся приятный женский голос. «Настя, вызови ко мне Савушкина». «Его нет». «Как нет?» – удивился Илья Евгеньевич. «Вы же сами разрешили ему выезд в город». Секретарша выдала не меньше удивленных тонов, поражаясь забывчивости шефа, за которым ранее ни разу не замечалась склероза. «Да-да, припоминаю, как не вовремя. Кто-нибудь живой из его заместителей есть? Иону, Угум, Василий с физической фамилией. Пригласить? Будь добра и, Настюш, сооруди мне кофейку. Что-нибудь еще? Нет, спасибо». Закончив разговор и собрав с полу рассыпавшиеся бумаги, Керимов застыл посреди кабинета, провалившись в тяжелые думы. «Что это? Ошибка или?» – спросил он у самого себя, оборвав мысль на полуслове. «Если нет, невозможно». Тут в дверь осторожно постучали. «Разрешите?» – в кабинет опасливо заглянул Василий Иону, успевший навести справки у секретарши шефа, колдовавшей у кофеварки, что тот несколько не в настроении. «Входите», – разрешающе махнул рукой Керимов, усаживаясь в кресло. «Присаживайтесь, Василий Николаевич, поверьте мне, в ногах правды нет. Разговор у нас будет недолгий, но тяжелый. Что вы можете сказать относительно этого?» Керимов придвинул к подчиненному папку с подборкой документов, с которыми знакомился несколько минут назад. «Материалы готовил я», — ответил Иону, стрельнув по бумагам глазами. «Замечательно. Это позволит нам избежать некоторых ненужных вопросов. Перейду к сути. Больше всего меня беспокоят результаты полевых измерений, изложенные во втором приложении. Вы показываете существенный рост напряженности магнитного поля в аномалиях. Средняя разница между показаниями, снятыми прошлой экспедицией, и последними данными составляет около 5%. Здесь не может быть ошибки». «Нет», – качнул головой Иону, «я потому и акцентировал пояснительную записку на результатах полевиков, что установленные в указанных точках стационарные приборы фиксируют устойчивый рост». «Какой? 0,02%. В день? В день? Да. Так, почему я узнаю об этом последним?» Казалось, в кабинете резко упал столбик термометра и выморозился воздух от нешуточной угрозы, прозвучавшей в ледяном голосе Керимова. Василий невольно втянул голову в плечи, стараясь не смотреть в полыхавшие яростным огнем гнева глаза нависшего над ним начальства. Во взгляде Ильи Евгеньевича читалось обещание тысячи и одной ночи адских мук. «Почему, я вас спрашиваю, мы хотели дождаться результатов средиземноморской экспедиции, так сказать, сравнить параллели». Керимов, плюхнувшись в кресло, прошелся пятерней по короткому ежику волос на голове и постарался успокоиться. В принципе, ребята Савушкина не совершили никакого криминала, и Иону следовало похвалить за своевременный доклад, а не срываться на него. Василий Николаевич правильно поступил, собрал разрозненную информацию, нашел общее зерно, подверг его всестороннему анализу и только когда убедился, что ошибки быть не может, уведомил руководящие верхи. Прервав начальственный разнос, в кабинет вплыла Анастасия. Подцокав каблучками по дубовому паркету, девушка поставила на стол для совещаний поднос с двумя чашечками ароматного кофе, рядом с которыми примостились кувшинчик сливок и ваза с рассыпчатым сахарным печеньем. «Спасибо, Настя», – поблагодарил девушку Илья Евгеньевич. «Пожалуйста», – кокетливо стрельнув глазками, – ответила та. Стоило шефу отвернуться в сторону, как она, приподняв в немом вопросе бровки, посмотрела на Иону. Василий молча провел ребром ладони по горлу. Настя ободряюще улыбнулась носителю физической фамилии, мол, где наша и ваша не пропадала и, покачивая бедрами, вышла из кабинета. «Везет вам, Василий, мне девушки давно так не улыбаются», — грустно сказал Керимов, от которого не укрылась пантомима подчиненных. «Старею, наверное. Угощайтесь». «Спасибо». Иону понял, что начальство остыло и моральный секс откладывается до следующего удобного случая. «Спасибо, вы от меня не отделаетесь. С сегодняшнего дня жду от вас ежедневный мониторинг, а к пятнице мне нужен развернутый анализ. В средствах наблюдения можете не стесняться. Если необходимо, то вам помогут военные и орбитальная группировка». Второе. В ваше прямое подчинение переходят все полевики, геофизики и группа матанализа, приказ будет подписан сегодня. Непрофильные работы прекратить. Все ресурсы отдела должны быть направлены на это. Мощная лапища Керимова хлопнула по провокационной папке. Но до пятницы осталось 3 дня. Я рад, что вы это понимаете. Мне хотелось бы знать, понимаете ли вы, что нам угрожает в скором времени, если ваши выводы подтвердятся. Керимов вперил свой взгляд в переносицу собеседника. В общих чертах, надо же, как вы точно выразились, объемно. В общих чертах нам угрожает такая большая, что мне становится дурно только от одной мысли о ее размерах. 3 дня, и ни секундой больше. Понятно? Понятнее некуда, тяжело вздохнул Иону. Начальственное угощение придется отрабатывать на 300%, кофе нынче дорог. Когда кофе был допит и Керимов остался один, он несколько минут сидел, откинувшись на спинку кресла, размышляя о том, что мир изменился окончательно и бесповоротно. Его открытие, несмотря на то, что из семьи рядом с ним осталась только супруга, дали человечеству шанс. Реальный шанс не только выжить и не угробить себя в какой-нибудь ядерной междоусобице, но и достойно встретить надвигающиеся глобальные изменения, которые на первый взгляд не связывались с его работами. Может, сбежать к сыну? Лена вторую неделю конючит, просит отправить ее дней на 10 к Ирине и внучке. А что он там будет делать? Кому он нужен? Дети выросли и разлетелись по собственным гнездам, причем младшие обзавелись всамделишными крыльями, и людьми их можно назвать с большой натяжкой. Но кем бы они ни стали, они его дети. Илья Евгеньевич любовно огладил пальцами рамки нескольких фотографий, установленных на компьютерном столике. Андрей, Ольга, Ирина с мужем. Вот старшая дочка держит на руках сверток, перетянутый розовой лентой. 2 месяца назад по земному времени Керимовы-старшие стали дважды дедушкой и бабушкой. Лина, солнышко, была похожа на деда, короля тантры. Материнскими, соответственно керимовскими, в девочке были только глаза. Говорят, что у детей оттенок радужки меняется по мере взросления, но Илья Евгеньевич надеялся, что насыщенная небесная синь, поселившаяся в глазках Лины, не изменится. Керимов взял в руки самую большую рамку, на которой были запечатлены 4 дракона. Андрей, Аня, Ольга и маленький Ильюшка. Сын звал к себе, но Илья чувствовал, что его место тут. Научный центр за прошедшие 9 месяцев разросся неимоверно. К бесконечным подземным уровням добавилось несколько наземных корпусов, выстроенных за какие-то 2 квартала. Штат центра рос как на дрожжах. На сегодняшний день в штатном расписании числилось 3500 сотрудников. Если к ним прибавить внештатных работников силовых ведомств, обеспечивающих безопасность и сохранность государственных секретов, а также сотрудников технических служб, поддерживающих нормальное функционирование громадного хозяйства, то общее количество людей, крутящихся вокруг тайны межмировых и подпространственных перемещений, переваливало за 10 тысяч человек. Мог ли он 2 года назад подумать о том, что из начальника полусотни человек превратится в руководителя многотысячного коллектива? Даже в самых смелых его мечтах такого не было. Он добился всего сам, воплотил мечты, хотя для этого потребовалось 2 десятка лет. Можно сказать, что Керимов находился в зените карьеры и научной славы. Под его руководством пущены в работу порталы в Индии и Китае, строится портал в Японии, идут переговоры с Германией, Францией, Британией и Турцией, выражают определенные интересы Мексика, Соединенные Штаты и еще 30 стран. Инвестиционный золотой дождь, пролившийся на центр, породил полноводные денежные реки. Не жизнь, а малина. Но острые колючки не дают забывать о многочисленных заклятых друзьях. Вместе с деньгами на центр и его сотрудников посыпались предложения о раскрытии малюсеньких тайн. Город наводнили агенты иностранных спецслужб. НСК превратился в закрытую зону. Многие ученые и сотрудники центра попали в перечень невыездных лиц. С другой стороны, теперь в НСК можно было ночью выйти на улицу с пачкой денег в руках и, не опасаясь грабителей, пройти до магазина и обратно. Правоохранительные органы вымели преступность подчистую. Даже не будь инвестиций, центр мог бы спокойно перейти на самоокупаемость. Для этого были все предпосылки, но кто отпустит в свободное плавание гусыню, несущую золотые яйца? Граждане государства российского частенько обсуждают великолепное состояние звезд кино и эстрады. В последнее время многие обратили внимание на пышущих здоровьем олигархов и политических деятелей. Звезды и же с ними в интервью ссылаются на некие супердиеты и спортивные центры, но их блокированная память надежно хранит воспоминания об эльфийских дугарах и створках древесных раковин, в которых им пришлось провести от 3 дней до 2 недель. Говорят, что здоровье не купишь, но в последнее время в народе ходят упорные слухи, что это отнюдь не так. Некие темные личности за определенную мзду берутся доказать слова на деле. Процедура не из дешевых, тем паче, что часть денег приходится переводить в золото, уходящие на оплату услуг магов из другого мира, но здоровье дороже. Специалисты генерал-лейтенанта Санина поставили дело на поток. Прибавьте к этому чешую драконов, значение которой для современной фармакологии просто невозможно переоценить, и настойку на крови тех же самых драконов, 10 мл, которой на организованном российскими спецслужбами черном рынке стоят около 5 миллионов долларов, причем магический товар улетал быстрее, чем горячие пирожки в базарный день. Рыцари плаща и кинжала честно делились с драконами половиной выручки, переводя ее в камни, золото или продукцию техногенного мира. Обманывать зубастых компаньонов было себе дороже, крылатые твари жестко отслеживали каждую пробирку и не гнушались копаться в головах земных посредников. До Керимова доходили слухи, что и на мировую торговлю контролирует кран-принц, сын императрицы драконов, и он же настоял на жесточайшем контроле. Илья Евгеньевич не то чтобы не верил слухам, но с трудом представлял Андрея в роли теневого воротилы, пока Санин не открыл ему глаза на отпрыска, назвав того серым кардиналом Иланты. Генерал не стал пояснять свои слова, посчитав, что отец кардинала сам доберется до истины. Сам куратор научного центра несколько раз акцентировал внимание торговых посредников и российских дипломатов, расквартированных в Артине и Кионе, чтобы они со всей ответственностью отнеслись к требованиям крылатых хозяев мира и не злили последних. Получить проблемы с существами, открывающими межмировые порталы усилием воли, было бы нежелательно, тем более на территории Иланты появляется все больше и больше точек, недоступных для наблюдения. Местные маги неким образом экранируют громадные области, а в районе мраморного кряжа наблюдение вообще невозможно. Окна земных наблюдателей либо отбрасывает прочь, либо происходит резкий сброс нагрузки и схлопывание. По собранным в столице тантры сведениям, драконы и прибывшие с ними эльфы и люди строят новую столицу империи. Но мощнейшие экраны сводят на нет все попытки земных спецслужб узнать местоположение оной. Землянам оставили несколько свободных точек доступа, рекомендовав все контакты проводить через них. Никто не сомневался, что драконы, установив правила игры, смогут их контролировать. Земные наблюдатели не могли сказать, исследуют ли крылатые монстры соседние миры или нет, но и обратных доказательств не было. Вселенная породила мириады миров, вполне вероятно, что интересы жителей Иланты и Земли не пересекутся, но что-то с трудом в это верилось. Первые не раз заявляли, что их экспедиции неоднократно посещали земной континуум и что легенды о драконах имеют под собой реальные обоснования. Сказать, что такое положение нервировало власть придержащую, значит ничего не сказать. Драконы и магия были одним аспектом, на другой чаше весов лежали высокотехнологичные миры, наблюдение за которыми приносило не меньше дивидендов. Благодаря сворованным у соседей технологиям Россия постепенно вылезает из разряда стран третьего мира. На китайские и японские деньги строятся заводы, на которых решено опробировать новейшие решения в микроэлектронике и машиностроении. Особой строкой проходит нанотехнологии и военные разработки. Разум членов правительства и президентской администрации рисует радужные перспективы и воздушные замки. Илья Евгеньевич хмыкнул, недолго им осталось почивать на лаврах. Керимов аккуратно поставил на стол рамку с фотографией драконов, открыл папку, содержащую последние данные по мониторингу электромагнитной и гравитационной обстановки в аномальных точках, на которых предположительно располагались древние проходы из мира в мир. Еще раз перечитал выводы Иону, привычным жестом прошелся рукой по волосам. Хорош предаваться меланхолии. Ученый подтянул к себе телефон, набрав короткий внутренний номер. «День добрый, Александр Владимирович. Керимов беспокоит. Чего я такой беспокойный? Ао, я вам сейчас такое расскажу, и беспокойным станете вы. Какие шутки в моем возрасте? Серьезней некуда, дело не терпит отлагательств. Хорошо, через 15 минут, у вас в кабинете. Россия, НСК, секретный научный центр, пятница. Длинный подземный переход из административного корпуса на второй подземный уровень, соревнуясь с больничными операционными, сверкал идеальной чистотой. Белая керамическая плитка, устилающая полы и стены, отражала гулкие шаги двух человек. В зеркальных поверхностях потолочных светильников проплывали искривленные, Вы черные отражения директора научного центра и куратора от силовых ведомств. Обе личности спешили в конференц-зал, где первому предстояло довести неоднозначную, шокирующую информацию до ушей и разума приехавших в НСК высоких правительственных чиновников. Илья, прошу тебя, без профессорской зауми, пожалуйста. Это не та аудитория, наставлял Керимова на путь истинный генерал-лейтенант Санин. За полгода ученые и силовик не только плотно сработались и нашли общий язык, их отношения стали по-настоящему дружескими. Между собой оба облеченных властью человека были на короткой ноге, но ни один, ни другой не позволяли дружбе влиять на работу. Служебные отношения блюлись свято. Товарищ генерал, вот именно что генерал, а мечтаю о маршальском жезле. Не похожи вы, Александр Владимирович, на гасконца. Д'Артаньян просто не знал, что у маршалов пенсия больше. Мечтаете о покое, кресле-качалке и бутылочке вина по вечерам? Вашими молитвами покой мне только снится. Сдохну на работе, никто и не вспомнит. Полноте вам, Александр Владимирович. Керимов по-дружески хлопнул генерала по плечу. У того от такого похлопывания чуть не подогнулись ноги. Вы такая изрядная сволочь, что всех нас переживете. От спасибо вам, господин ученый, на добром слове, теперь я просто обязан пережить всех злопыхателей. И за сволочь, отдельный поклон. Обращайтесь, натянуто улыбнулся Керимов. Шутки в сторону. Кого принесла нелегкая? Министра обороны ты знаешь, некоторых силовиков тоже, из новеньких, советник президента и заместитель министра иностранных дел. По глазам вижу, что не всех назвал. Кого спрятал за пазуху? Да, Илья, тебя на хромой козе не объехать. В роли сладкой вишенки на нашем торте сегодня сам премьер, ответил Санин. Серьезные люди, осклабился Керимов. Администрация и правительство придают огромное значение твоему вопросу. Я хочу, чтобы они тебя не только слушали, но и услышали. Это не проблема, стать понятым и услышанным легко. Трудно, Владимирович, применить возникшие понимания на практике. Вопрос несколько шире той плоскости, на котором его размещают. Боюсь, что время секретов закончилось, и как бы нам не хотелось этого избежать, но придется налаживать отношения и прямые контакты с Западом и Востоком. О политике потом рассуждать будем. Для этого есть другие ведомства и люди, разбирающиеся во внешнеполитических вопросах лучше нас, грешников. Ты лучше думай о делах праведных. Они у меня из головы не идут. Как-то уснуть не мог. Лежу, ворочаюсь, жена смотрит на меня и зубами скрипит, злится, что я сам не сплю и ей не даю. Думаю, посчитаю ради такого случая баранов. Так 770-й вдруг начал блеять о природных порталах и принялся копытцем на земле вычерчивать формулы и уравнения. Тяжелый случай, соберись, Илья. Ты кого успокаиваешь? Иди-ка сам хлебни валерьянки. Ладно, не гоношись. Пришли, сказал Санин, остановившись у бронированной двери, перекрывающей проход. Прошу предъявить пропуска. Выступил вперед старший охранник из дежурившей у двери вооруженной троицы. Керимов пристально посмотрел на генерала, тот пожал плечами, как бы говоря, что люди на посту нынче не из его епархии, а прибыли с московскими гостями и ему не подчиняются. Охрана придирчиво проверила документы, куратор и директор приложили ладони к сканеру, сличающему отпечатки пальцев. Закончив проверку, охранники козырнули. Генерал достал из нагрудного кармана пластиковую карточку, провел ею по считывателю. «Прошу, Рубикон пройден», – тихо прошептал Керимов, входя в конференц-зал. Людей в зале было гораздо больше, чем озвучил Санин. По-видимому, кроме высших государственных чинов были приглашены различного рода эксперты и консультанты. Впрочем, Керимова новые действующие лица никоим образом не волновали. Раз уж всесильные органы госбезопасности позволили присутствовать этим людям, то с допуском к секретной информации у них все в порядке. От обратившихся к нему многочисленных заинтересованных взглядов Илья Евгеньевич мигом позабыл приготовленную речь и ощутил мелкий мандраж нижних конечностей. Чувствуя себя студентом-первокурсником, на негнущихся ногах Керимов прошествовал к кафедре, установленной возле опущенного экрана. Доклад ученого предполагал показ некоторых слайдов и видеороликов. Прокашлившись, Илья справился с волнением и поднял взор на аудиторию, встретившись взглядом с премьером, сидевшим в первом ряду, как раз напротив докладчика. Номинально второе лицо государства оценивающе смотрело на борцовскую фигуру ученого. Встретишь такого в темной подворотне, невольно подумаешь о том, что деньги и ценности лучше отдать сразу. Широкоплечий, могутный мужик с физиономией грубо-отесанного кирпича никак не вязался с образом одного из лучших ученых России. Глядя на него, сложно было предположить, что этот гопник свободно изъясняется на нескольких иностранных языках и при этом имеет ученую степень, являясь директором самого закрытого научно-исследовательского центра страны. Премьер казался безучастным, но в его глазах пряталась нешуточная обеспокоенность складывающимся положением. Ясно как божий день, на стол высокого гостя успела лечь папка с описаниями последних открытий керемовской команды, но не это было в ней главным, а не утешительные выводы, приведенные в конце. Похоже, Санин не преуменьшал, говоря о серьезном отношении, которое придают в правительстве и президентской администрации информации из научного центра. Визит премьера – самое наглядное тому доказательство. Керимов поискал взглядом генерала. Куратор устроился на Камчатке, вольготно вытянув вперед натруженные за день ноги. Генерал ободряюще улыбнулся, чуть кивнув головой, как бы говоря: «Начинай, мол, не тяни резину». Илья Евгеньевич, достав из кармана лазерную указку, сурово посмотрел на ассистента, тот правильно интерпретировал немой приказ шефа. Повинуясь легким щелчкам клавиатуры, померк свет, подвешенный к потолку проектор исторг из себя яркий пучок, и на виниловом экране появилось изображение сфинкса на фоне пирамиды Хеопса. Прежде чем перейти к основному докладу, ради которого вы бросили сотни неотложных дел и собрались сегодня в этом зале, начал Керимов. Санин же воздел очи горе и закрыл лицо руками. Горбатова могила исправит. Вроде уже 100 раз согласовали, что и как говорить, но неугомонный директор центра опять все переиначил. Не имется ему. Илья Евгеньевич меж тем продолжил. Хочу задать вам 2 вопроса. Небольшая театральная пауза. Первый. Что вы знаете о древнейшей истории? Аудитория, ошарашенная такой постановкой вопроса, замерла, ожидая развязки, кое не заставила себя ждать. Если вы что и знаете, то выкиньте эти знания на помойку, припечатал Керимов. Пока вы обдумываете мои слова, хочу задать 2-й вопрос. Что вы знаете о прецессионном и нутационном движении земной оси? По выражению лиц некоторых слушателей вижу, что озвученные термины им знакомы. Для тех, кто теряется в догадках, позвольте объяснить, что я имею в виду. Земля совершает оборот вокруг своей оси за 24 часа, а земная ось вращается относительно оси, перпендикулярной к эклиптике, описывая конус. Таким образом, вращение Земли похоже на вращение волчка, имеет место прецессия. По отношению к продолжительности человеческой жизни период этого прецессионного движения очень велик, полный оборот земная ось делает за 25 776 лет. Попрошу не отвлекаться, и я не сошел с ума. Астрономия имеет прямое отношение к тому, что будет поведано вам далее. Керимов обвел зал ледяным взглядом. Государевы люди, попав под обмораживающий прицел льдисто холодных глаз, в которых не было и доли шутки, невольно втягивали головы в плечи, превращаясь в само внимание. Премьер чуть заметно ухмыльнулся. Продолжим. Прецессия оказала огромное влияние на длительный период развития астрономии, когда наблюдения велись невооруженным глазом. Во-первых, астрономический север определяется продолжением земной оси в небесную сферу. Поэтому направление астрономического севера, возможно, это звезда, то есть полярная звезда, со временем изменяется. Через несколько столетий современная полярная звезда перестанет указывать на север, и на протяжении прецессионного цикла полярными могут стать все остальные звезды, расположенные вблизи круга, который описывает земная ось. На самом деле это не идеальный круг вследствие пертурбаций. Так, например, в эпоху палеолита Северный полюс пересекал Млечный путь, и за 15 тысяч лет до новой эры полярной звездой была Дельта Лебедя. Северное небо в те времена существенно отличалось от нашего. Теперь возникает вопрос, когда же в действительности была открыта прецессия? Общепринятая научная точка зрения заключается в следующем. Первое. Прецессия была открыта в 117 году до нашей эры Гиппархом Родосским. Второе. Прецессия была неизвестна до Колумбовым культурам. Другими словами, коренные жители Америки не знали о прецессии до открытия Америки Колумбом. Так ли это на самом деле? Думаю, не ошибусь, если начну утверждать, что древние египтяне, астрономы месопотамских культур и доколумбовой Америки знали о прецессии. Об этом говорят расположение египетских пирамид, ориентированных по звездам, многочисленные вавилонские глиняные таблички, на которых сохранились результаты астрономических наблюдений, а также города индейцев. Я имею в виду место, которое сами ацтеки называли городом богов, Теотиуакан. Теотиуакан находится недалеко от современного Мехико, и даже сегодня он выглядит огромным городом, где в период наивысшего расцвета проживали более 120 тысяч человек. Главные храмы пирамиды города ориентированы по солнцу и звездам. Большинство из вас задается вопросом, какого ляда я полез в дебри и копаюсь в древней астрономии. Просто мне стало интересно, а кто подвиг предков вести наблюдение за небом, затрачивая на них сотни лет, каким образом они делали расчеты, которым поражаются их современные коллеги, почему древние разбивали календари на своеобразные эпохи, каким образом возник зодиакальный цикл, почему эти эпохи и циклы включают в себя 25 тысяч лет, зачем древним египтянам было строить пирамиды и возводить большого сфинкса, возраст которых, по моему убеждению, переваливает за пару десятков тысяч лет до нашей эры, о чем свидетельствуют следы эрозии на скульптуре. Позвольте заметить, дожди в Сахаре прекратились с окончанием ледникового периода, с того момента прошло порядка 10 тысяч лет. Не буду водить вас вокруг да около. Скажу лишь, что ученые возглавляемого мною коллектива считают памятники древности созданиями иных культур, пришедших на Землю из других миров. Именно пришельцы принесли древним цивилизациям знания астрономии и календарь, они же являются прародителями древних цивилизаций, появившихся в Месопотамии. Пришельцы из других миров приложили руки к строительству городов-обсерваторий Ариев на Южном Урале. Вы можете сказать, что мои слова не более чем чушь собачья, но позвольте предостеречь вас от поспешных и опрометчивых выводов. Как вы все знаете, работа научно-исследовательского центра продвинулась далеко за декларируемые официальными органами рамки и ушла гораздо дальше, чем предполагали до недавнего времени многие из присутствующих здесь. Опираясь на полученные из одного соседнего мира научные данные, некоторые из моих коллег, извините, имен называть не буду, выдвинули теорию о существовании в прошлом природных или искусственных порталов в иные миры. Всем вам известно, что теория о множественности миров нашла подтверждение, и строительство в Индии, Китае и Японии точек перехода в незаселенные миры, санкционированное президентом и правительством, не прошло мимо вашего внимания. Взвесив за и против, руководство центра направило несколько экспедиций в так называемые центры древних цивилизаций. Для чистоты эксперимента нами также были обследованы несколько аномальных зон типа Пермского и Бермудского треугольников. Результаты инструментальных замеров, выполненных по адаптированным технологиям иных миров, показали однозначный ответ. Какой? Раздался из зала нетерпеливый возглас. Во всех обследованных центрах древних цивилизаций некогда существовали проходы в другие миры. К сожалению, за истечением лет мы не смогли просчитать треки и выявить временные координаты миров, чтобы выполнить привязку к ним с помощью наших установок. Компьютерный анализ показал, что последние окна закрылись около 2000 лет назад. Исходя из этого, можно считать правдивыми легенды и мифы о псобловых людях, кентаврах и прочей мифологической нечисти. Наши предки могли контактировать с иномиренами, обладавшими экзотической внешностью. Что с аномальными зонами? Керимов и премьер синхронно поморщились. С аномальными зонами несколько сложнее. Для ясности картины хочу добавить, что все аномальные зоны и обнаруженные нами следы порталов имеют привязки либо к месторождениям металлов, либо к естественным разломам земной коры. Если обобщить данные, к местам повышенной геомагнитной активности. Возвратимся к аномалиям. Пока сложно утверждать достоверно, но творящуюся в них чертовщину мы склонны относить к остаточному влиянию магических вселенных. Извините, словно школьник, поднял руку один из приглашенных, сидевший в третьем ряду. Да, представьтесь, пожалуйста, обратил на него внимание Керимов. Школьник, оказавшийся ученым-физиком, сотрудником какой-то там лаборатории, место работы докладчик не расслышал, занятый в это время наполнением стакана минералкой из стеклянного графина, отодвинув стул, проехавший ножками по паркету с противным скрипом, встал, представился и задал мучивший его вопрос. «Вы хотите сказать, что магия существует? По-моему, это абсурд, попирающий фундаментальные законы мироздания». Илья Евгеньевич повернул голову к премьеру, как бы спрашивая у того взглядом, можно ли представить доказательства. Для Керимова не являлось открытием, что некоторые скептики, а может быть, большая часть аудитории, согласна с Фомой неверующим. Прагматики, они считают, что магия – это сказки для детей, но раз их пригласили сюда, Значит, на высшем уровне решено приподнять завесу тайны. Премьер смежил веки, добро получено. Я понял вас, ответил Керимов. Не знаю, обрадуетесь вы или разочаруетесь, но магия существует. Мы вышли на несколько магических миров. Те технологии определения треков, о которых я говорил выше, взяты нами как раз из магического мира. Я говорил о кентаврах и прочих тварях, думаю, что многие волшебные сказки зиждутся на реальных фундаментах. Вы считаете, что, физик покрутил в воздухе пальцами правой руки, магия возможна и в нашем мире? Считаю, тем более, есть тому доказательства. Из-за грифа секретности я не могу вам их предоставить, вместо этого вы можете бегло ознакомиться с результатами наблюдения за одним из магических миров, ответил Илья Евгеньевич, кивнув ассистенту. Тот пощелкал мышкой, и на экране пошли кадры осады какого-то средневекового города. Неожиданно в сторону лагеря осаждающих из города вылетел громадный огненный шар. Мгновение, и зрителям пришлось прищуриться, так как на экране, за рябью помех, полыхнула вспышка, как при атомном взрыве, над землей вырос грязно-коричневый гриб, от толстой ножки которого во все стороны покатил всепожирающий огненный вал. Достигнув стен, пламя опало, так и не перевалив искусственный рубеж. Картинка тут же сменилась. Зрители стали свидетелями нескольких практических занятий группы молодых людей на площадке, напоминающей полигон. Молодежь весело перебрасывалась валунами, с виду по тонне весом. Тройка парней оживляла каменного голема. Смена кадра, и на камеру накатывает волна мертвецов-зомби. Невольно поверишь, когда сам являешься свидетелем невероятных событий. Все же предлагаю на время оставить в стороне вопросы магии и вернуться к нашим баранам. Не возражаете? Прекрасно. Так на чем я остановился? На аномалиях. Несколько месяцев назад мы решили установить постоянный мониторинг аномальных зон и мест, где в древности существовали проходы. Каково же было удивление наблюдателей, когда они обнаружили устойчивый рост контрольных параметров. Благодаря нашим математикам, составившим метаматематические модели работы портальных установок, мы выявили, что электромагнитные параметры в зонах напоминают второй этап работы установки, когда происходит накопление и концентрация потенциала в центральной точке. Геофизики уверены, что все регистрируемые параметры в аномалиях связаны с движением магнитных полюсов Земли. Мы до сих пор не знаем всех тайн нашей планеты. Земля – это величайший магнитогенератор с неисчерпаемыми возможностями и запасом энергии. Одни грозовые разряды чего стоят. Специалисты центра и мои коллеги предполагают, а другого нам не остается, что-то происходит в мантии и ядре. Как я сказал, в результате движения полюсов начались изменения в электромагнитной и геомагнитной обстановке. Как следствие, в древних порталах, подвергаемых мониторингу, выявлено образование или начальная стадия так называемого тоннельного эффекта. Есть, конечно, еще одна точка зрения или гипотеза, что активность в порталах связана с эксплуатацией установок, расшатавшей природные крепи и защиту планеты. Ее мы тоже стремимся отработать, но главное не в этом. Если подтвердятся первые варианты зависимости аномалии от геомагнитной обстановки и полюсов, а пока все указывает именно на это, то через 1,5-2 года можно будет встречать делегации из других миров, которые могут быть как из отсталых, так и из тех, где цивилизации опередили нас на многие годы и столетия. Опасность в том, что мы не можем рассчитать, обнаружить и перекрыть защитными полями все возможные места образования природных точек соприкосновения и взаимопроникновения параллельных миров. Катаклизм затронет планету целиком. И еще, я, скептик, не верящий в миролюбивый высший разум. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Илья Евгеньевич, как вы считаете, какие у нас шансы? Первым делом спросил премьер, когда Керимов, Санин, министр обороны и еще пара человек, облеченных немалой властью, переместились в кабинет куратора научного центра. Только честно, лизоблюдов, приукрашивающих действительность, мне и за воротами центра хватает. Генерал расстарался, распорядившись украсить тяжелый дубовый стол легкими закусками и коньяком. Любители легких напитков могли оценить дорогое марочное вино с французских виноградников, а те, кто совсем не переносил алкоголя, рвали ноздри, втягивая бесподобный аромат свежезаваренного кофе. «Честно?» – переспросил Керимов, побарабанив пальцами по крышке стола и провалившись в тяжелые думы. Высокие гости терпеливо ждали ответа ученого. Черный кофе в чашечке руководителя центра исходил паром, отдавая тепло и аромат окружающему пространству. «Честно», — выдохнул Илья Евгеньевич через плотно сжатые зубы, — «хреновые у нас шансы, если честно. Простите за русский народный. ХМ, знаете, мы элементарно не готовы к встрече с иными мирами. Знание того, что они существуют, не добавляет нам знания, как и чем они существуют. Вы понимаете, о чем я?» «Понимаю, я уловил суть аналогии. Продолжайте, пожалуйста», — ответил премьер. «Не так давно в центре был создан целый отдел. В нем мы постарались собрать специалистов, которые проводят всесторонние исследования древних мифов и легенд. Кропотливый труд. Легенды необходимо уложить на кальку современных знаний и топографию порталов. Знаете, Керимов тяжелым взглядом обвел присутствующих, у нас под носом было столько различных подсказок и фактов существования других миров, что оставалось только диву даваться, как и почему мы не видели этого раньше. Яркий пример – Атлантида. Платон написал высокоразвитую цивилизацию, но археологи так и не смогли подтвердить или опровергнуть слова греческого мыслителя. Было множество экспедиций и различных инсинуаций на данную тему. Но, как мне кажется, Атлантида не затонула, а находится по ту сторону закрывшегося портала. В Средиземноморье нами обнаружена обширная аномальная зона. Судя по остаточным колебаниям, доступ в нее закрылся около 10 тысяч лет назад. Были и другие свидетельства, как прямые, так и косвенные. Если мы возьмем некоторые древнегреческие карты, то количество островов, изображенных на них, неизмеримо больше, чем мы видим сейчас. Неужели мореплаватели ошибались? Не верю. 3000 лет назад мореходство в Средиземноморье было развито не меньше, если не больше, чем сейчас. Я думаю, что моряки действительно видели эти острова и бывали на них, только они не осознавали, что ходят не в тех морях. Косвенным свидетельством можно считать некоторые факты, взятые из гомеровской поэмы про Одиссея, где он, родимый, бродил 30 лет, как смог заблудиться в море, которое исхожено вдоль и поперек. А древнеиндийские трактаты, индусы живенько так описывают применение ядерного оружия и последствия атомных взрывов. Говорить можно нудно и долго, но в итоге я пришел к выводу, что мы ничего не знаем о своей истории двух, трех и более тысячелетней давности. Европейские сказки описывают драконов, которых считали выдумкой и суевериями, и тут выясняется, что те неоднократно посещали Землю, найдя аборигенов настоящими варварами. Варвары нападали на членов экспедиций, соответственно драконы-ученые не ждали, когда в них наделают дырок, предпочитая плюнуть в мелких вражин огнем. Вопросов больше, чем ответов. Илья Евгеньевич, давайте проблемы испанского народа оставим испанскому народу. Одиссей бродил в Средиземноморье, пусть там и остается. Я бы попросил что-нибудь рассказать, если можно так выразиться, о своей родной рубашке. Российские действительности история мне ближе к телу. Да, к слову, что вы знаете о гипербореях? Тут же отреагировал Керимов. Премьер пожал плечами, предпочитая услышать ответ от рассказчика. Ученый грустно улыбнулся и продолжил. Могучие племя, обитавшие далеко на севере, счастливые люди. Не буду морочить ваши головы дальше, но гипербореи, как и атланты, остались только в мифах. В тех же мифах и сказаниях говорится, что они воевали между собой, то есть северяне чистили морды жителям Средиземноморья, а те, естественно, не оставались в долгу. Меня волнует один вопрос. Вы заметили, где обитали одни и где другие? Ничего, что они шастали в гости друг к другу через всю Европу. Ладно, не буду о грустном, перейду к прозе. Прошу обратить пристальное внимание на Каспий. Я не буду вести полемику о том, что он из себя представляет, величайшее озеро или внутреннее море. Я попытаюсь объяснить загадку колебаний уровня Каспия. Его воды то отступали от берега, то без видимых причин затопляли целые города. В школе мы все изучали принцип сообщающихся сосудов. Исходя из моей теории, Каспийское море сообщается с морем в другом мире, где-то в его глубинах скрывается портал, открытие которого приводит к колебаниям уровня воды. Илья Евгеньевич, мне кажется, вы несколько уклонились от темы и увели разговор в сторону, прервал ученого министр обороны. Я вижу, что вы оцениваете положение как ученый-исследователь, вопрос же затрагивал другую плоскость. А в какой плоскости ни посмотри, ничего хорошего нам не светит. Если порталы откроются в техногенный мир типа Игрума, это оттуда мы сперли некоторые нанотехнологии и высокотехнологичные разработки, которые можно поставить на поток в условиях нашего станочного парка, то с нами даже разговоров вести не будут. Быстренько накостыляют по зубам, наложит свои лапы на все наши месторождения и заставит как проклятых пахать на них. На Игруме, кстати, название мира, местное, без транскрипций, демократические ценности как-то не прижились, там ценность человеческой жизни не возведена в ранг культа, первое место занимает социум. Если ради выживания социума требуется пожертвовать десяткам жизней, то ими пожертвуют. Жертвы сами с радостью пойдут на смерть ради выживания народа. Другой менталитет. И танки у них другие, и воздушный флот летает на генераторах высокочастотных колебаний. Пресловутые летающие тарелки, как будто с игрумовских списаны. Принцип игрума – тотальный контроль. Другой крайностью может стать проход в развитый магический мир. «Почему?» – спросил советник президента. «Потому что противостоять ему мы можем только на макроуровне», долбая издалека ядрин батонами, устраивая авиабомбардировки и массированные эртналеты, но на уровне индивидуального противостояния неизменно проиграем. Приведу пример. Маг или менталист, владеющий стихией воды, и взвод автоматчиков, застигнутый врасплох. Кто кого? Как быстро автоматчики будут высушены до состояния египетских мумий? Не забывайте, что мы на 80% состоим из воды. С другой стороны, того же мага отправит в иной мир обычный Ваня со снайперской винтовкой, если пальнет по дурню из укрытия, расположенного метров за 500 от окаянного вражины. «Хорошо, мы поняли вас», — сказал премьер, — «что лично вы можете предложить для того, чтобы сгладить, скажем так, углы? Что я могу предложить?» — опять переспросил Керимов. «Таки да, есть у меня пара-тройка советов, однако», — натужно улыбнувшись, — сказал премьер, — провожая взглядом массивную фигуру ученого. Широкая спина директора научного центра целиком закрыла дверной проем. На мгновение мелькнул пост охраны с внешне невозмутимыми и лениво скучающими лицами охранников. Керимов плавно развернулся, прощально кивнул и аккуратно захлопнул за собой дверь. «Оригинально», — нарушил тишину советник президента, — «у наших ученых, оказывается, есть чувство юмора. Что вас рассмешило?» Повернулся к советнику Санин. «Да так, ничего. Если отмахнуться от того, что нам предложили вспомнить Сталина, засунуть в ГМГМ, забыть о демократии и поставить экономику раком, переведя производственные мощности на военные рельсы, наплевав на ВТО и международные обязательства, то я совсем не против остальных советов вашего протеже и программы действий, разработанной господами из Федеральной службы безопасности и Министерства обороны. А в чем уважаемый Илья Евгеньевич не прав?» Подпустил шпильку Санин. Советник первого лица государства задохнулся от праведного негодования. «Вы одобряете тиранию?» Генерал-лейтенант посмотрел в глаза премьера и министра обороны, задав мысленный вопрос о происхождении этого идиота. Генерал-полковник Савичев, не так давно сменивший на ответственном посту министра завхоза с мебельной фабрики, поднял очи горе и на мгновение состроил страдальческую физиономию, будто у него произошел прострел от больного зуба. Лицо премьера осталось непроницаемым, но в его ответном взгляде сквозила молчаливая поддержка действий генерал-лейтенанта. Главный чекист страны, до этого успешно маскирующийся под бессловесный предмет, тихо хмыкнул в кулак. «Как нас учит история», — перешел на лекторский тон Санин, «в критических и чрезвычайных ситуациях именно концентрация всей полноты власти в одних руках и оперативное управление экономическими рычагами является оптимальным вариантом. Нам предложили сделать именно это, воспользоваться опытом ХКО. Не вижу никого, кто смог бы заменить Сталина», — не сдавался советник, «но это полбеды. Откуда вы планируете брать финансирование? Хотите развалить бюджет и стабфонд? Нам никто не позволит забрать под контроль добывающую и тяжелую промышленность. Легкой как таковой уже и не осталось. Америка нас спонсировать не будет. Это хорошо, что вы говорите «нас», значит, вы отождествляете себя с теми людьми, которые собрались в этом кабинете», — осторожно сказал Санин. «Не такой я идиот». Глаза советника моментально превратились в холодные льдинки, за колючими гранями которых прятались недюжинный ум, изворотливость и готовность идти по головам конкурентов. Глянув на него и оцарапавшийся колючий взгляд оппонента, Санин понял, что человек, сидящий на противоположном краю стола, не с бухты-барахты попал в президентский пул и крепко там окопался. А тот продолжил: «Я предпочитаю быть на стороне победителя и понимаю, для чего и зачем мы здесь собрались. Особо было выделено «мы». Через пару лет об Америке и зеленых бумажках можно будет забыть. Выживет тот, кто готов грызть глотку и не боится измазаться ручками и хари в реальной крови. И это, простите меня, не Америка. Мне было интересно, как скоро и как далеко вы намеревались зайти?» Советник улыбнулся. «Вижу, что коалиция сформирована и намерения у нее самые серьезные. Добро пожаловать в нашу команду», — сказал премьер. «Рад, что не ошибся в вашей оценке». Быстрый взгляд на директора ФСБ, сомкнутые на миг веки в ответ. Простая фраза, и тяжелая грозовая туча, повисшая в кабинете, превратилась в перистое облачко. Люди несколько расслабились. Теперь они все повязаны круговой порукой. Премьер, министр обороны, директор ФСБ, первый заместитель министра финансов, советник президента и, казалось бы, далекие от власти, но в одночасье ставший одной из ключевых фигур генерал-лейтенант Цанин, словно святая троица с иконы Рублева искоса посматривали друг на друга и думали о том, как делить и что делать с жертвой под названием власть, враз потерявшей манящую привлекательность. Грядущие перемены сразу навешали на претендентов тяжелые вериги ответственности, лишив их права на ошибку и возможности пойти на второй срок. Но даже такая, ложащаяся тяжеленным бременем, она манила к себе. Дальнейшие шаги предлагаю рассмотреть чуть позже, а пока давайте обсудим это. Премьер на правах старшего взял слово на себя, выложив из папки на стол несколько листов, на которых размашистым почерком были законспектированы некоторые пункты программы действий, предложенные аналитиками ФСБ и Министерства обороны. Предлагаю снять с обсуждения первые три пункта из бесплатных советов Ильи Евгеньевича. Присутствующие сдержанно улыбнулись, а вот предложение поставить изучение магии на широкую научную основу и поискать в стране одаренных людей считаю актуальным. Думаю, Керимов прав. Нам стоит обратиться за помощью к драконам. В наши дрязги они не полезут, но смогут надавить на Тантру в части организации обучения земных магов в учебных центрах и, Александр Владимирович, нам до зарезу нужна информация по Миурам, меня волнует их последний заказ. Зачем средневековым мастерам столько марганца, коксующегося угля и чугуна? Сергей Александрович, премьер обратился к финансисту, надеюсь, что с вашей стороны не будет проволочек с финансированием строительства порталов в крупнейших городах и выделением средств на нужды центра. Александр Владимирович, что хотите делайте, узлом завяжите ученых, ужом вывернитесь, но через 6 месяцев у нас должна быть отработанная технология постановки защитных экранов и закрытия порталов. Вам, господа, министр обороны и директор ФСБ подтянулись. Необходимо в 3-суточный срок разработать программу действий силовых органов. Ваши специалисты предлагают сформировать бригады быстрого реагирования. Пусть они обкатают этот вопрос со всех сторон. Численность, вооружение, оснащение. Не мне вас учить. Особые бригады должны быть сформированы не позднее, чем через 5 месяцев, чтобы успеть взять на вооружение портальные технологии. И, премьер с отвращением отодвинул от себя чашку с остывшим кофе, кивнув на нее Санину. Александр Владимирович, распорядитесь, пожалуйста. Россия, Таежный, Вадим. Вадим с силой захлопнул ноутбук, подарок деда на окончание 11 класса и успешно сданный ЕГЭ. Встал из-за стола, раздраженно пнув ни в чем не повинное офисное кресло. Скрипнув сочленениями, обиженное несправедливым обращением кресло кувыркнулось на бок, ударилось об диван и согнало с подушки полосатого кота, навернув того спинкой по голове. Васька, послеобеденный сон которого был прерван таким варварским способом, подскочил на месте и с перепугу свалился на пол, как всегда приземлившись на все 4 лапы, после чего громко мявкнул, решив искать покой и справедливость на улице, правда, немного оригинальным способом. Лорд подполья и гроза мышей остервенело заработал конечностями, с пробуксовкой сорвавшись с места, в 2 прыжка взлетел на окно, сиганул в форточку и повторно полетел на пол. Хвостатый дератизатор не учел противомоскитной сетки, которая закрывала проход к вожделенной свободе и покою. Чего уж там показалось или привиделось коту, неизвестно, но Василий заорал благим матом, выгнулся дугой и повторил попытку штурма окна, забыв о более привычном и надежном ходе через подпол и отдушину. В этот раз животина вышла победителем в столкновении с хлипкой преградой, которую хозяин то ли от лени, то ли по забывчивости не снял на зиму, кот просто-напросто сорвал ее с креплений, заодно сбросив с подоконника пару горшков с фиалками. Продолжая на весь двор сыпать кошачьим матом и жаловаться на судьбу кручинушку, он скрылся за курятником, перепугав по дороге кур, выбравшихся поклевать камешки на оттаившей от снега завалинке. «Васька! Паршивец!» – беззлобно выругался Вадим, подняв перевернутое кресло и с тоской глядя на разбитые цветочные горшки. Пусть так, все равно пересаживать надо. Фиалками увлекалась баба Поля. Она была настоящей фанаткой неприхотливых растений. В доме все подоконники были уставлены глиняными горшочками всяческих форм и размеров, вместо крышек у которых были пышные шапки цветущих растений различных окрасок. После смерти бабушки эстафету флориста принял на себя Вадим. У парня, как говорят в народе, была легкая рука, хоть он и не любил фиалки, но в память о бабушке не дал цветастому великолепию зачахнуть. Зеленые жители горшков с благодарностью приняли заботу осиротевшего хозяина, став еще пышнее и ярче. Вадим аккуратно смел веником рассыпавшуюся землю, собрал осколки и занялся пересадкой пострадавших цветов. Для этого дела он еще в феврале купил в сельмаге несколько новых горшков и заказал иркутянам, ездившим в город, прикупить в магазине специальной землицы, которую он перемешал с огородным черноземом. Ведро с получившейся смесью хранилось в подполе, постоянно пополняясь заваркой из использованных чайных пакетиков и чайными листьями, кои шли на подкормку дождевых червей, обитавших в том же ведре. Последние на таком вроде бы неприхотливом корме плодились и размножались, отдавая частичную дань своими соплеменниками, шедшими на заклание и погибавшими на рыболовном крючке. Хозяин и кормилец порой хаживал на рыбалку, благо своенравная речка Дикая, вбиравшая в свое искристое тело ручей, пересекавший огородные участки Беловых и внучка почившей знахарки, протекала в 300 метрах, если считать от порога дома. Спрятавшись под ледяным панцирем, Дикая хранила глубокие ямы с плескавшимися в них ленками и таймишетами. Надо только знать, где эти ямки. Вадим пересадил цветы, вымыл руки, протер пол и надолго застыл у окна с цветочным горшком в руках, бездумно, пустым взглядом глядя на двор и думая о том, что мечтам стать дипломированным специалистом не суждено сбыться. Все впустую, все эти занятия, репетитор, химия, биология, анатомия, английский, все это сизифов труд, камень, который он никогда не закатит на вершину. Раскатал губу, закатай обратно и пристегни пуговичкой. На него иногда накатывали приступы черной меланхолии, захлестывающие с головой и вышибающие почву из-под ног. В такие моменты Вадим сам себе казался невольным отшельником, брошенным на маленьком острове, со всех сторон окруженным бескрайним океаном. Что бы ты ни делал, какие бы плоты ни сколачивал в попытках выбраться со осточертевшего клочка суши, коварные океанские течения возвращали плоты обратно и разбивали их об острые рифы жизни. Сейчас был один из именно таких моментов. Парень не хотел, но сам не заметил, как стараниями односельчан постепенно превратился в нелюдимого отшельника. Люди злы. Зло зачастую кроется не в людской природе, а в человеческом отношении к непонятным явлениям, к тому, что нельзя понять разумом простого обывателя. В таких случаях они отгораживаются, строят стены, предпочитая не видеть, не трогать и не замечать. К тому, что в поселке появился знахарь-колдун, сельчане привыкли быстро. Языкастые кумушки быстро наградили молодого парня кучей неснимаемых ярлыков, запустив по поселку несколько сплетен, где он чуть ли не младенцев в котлах варит. Сначала он смеялся над нелепицами, потом заметил, что люди чураются и побаиваются его. Да-да, Белов никому зла не делал и не делает, но кто знает, на что он способен. Такого задирать будет себе дороже, еще наградит чем-нибудь. Вона вылечил одного эпилептика, приступов у того за 2,5 месяца ни одного не было, но мозги у бедолаги точно на бок повернулись, пить курить бросил, от запаха водки его тошнит, дома усидеть не смог, подался в город, на заработки и пропал, ни писем, ни звонков, ничего. Постепенно из страха выросла невидимая стена отчуждения, которую старались не пересекать лишний раз, совсем как с бабкой Шершихой, к которой ходили, когда болячка припекала так, хоть на стену вешайся. Так и с Вадимом. К нему приходили сами, приводили детей, благодарили, но он видел настороженность, мелькавшую в глубине глаз посетителей. Лишь пара соседей, да бригада иркутян не замечали невидимой преграды, относясь к нему как раньше, видя в нем молодого парня, взвалившего на свои плечи дом и хозяйство, и не давая ему окончательно стать изгоем. Вадим с радостью плюнул бы на все и уехал. Деньги он заработает, но как быть с домом? Корову с телком и пчел он продаст тому же деду Бондарю или тетке Ларисе, кур или продаст или забьет. Но как быть с домом? Как быть с могилами деда и бабушки? Дом он продать не сможет, нет в поселке покупателей, а просто так бросить родной угол, Снежка, Ваську. Он думал, что не будет ничего делать, но, наоборот, прирос хозяйством. Иркутяне построили у ручья беседку в восточном стиле, совсем как у Кузьмича из особенностей национальной охоты. Будущий молодожен, Степан, вырезал новые наличники на окна и красивого конька на крышу. За зиму и половину марта двор и тропа в баню обзавелись новым навесом из металлочерепицы. Рядом с беседкой ждала своего часа куча мелкого белого отсева, чтобы стать красивой дорожкой, как растает снег, дом. Как оставить его, бросить, когда он сам прирастает с каждым днем? Дилемма, а может, бросить, если бы люди знали, как он устал от одиночества, целыми днями один, так и свихнуться недолго. Вадим вынырнул из тяжелых дум, что толку париться. Он посмотрел на ноутбук, зацепился взглядом за полку с учебниками и толстыми тетрадями, исписанными мелким, чуть ли не каллиграфическим почерком, и упрямо поджал губы. Нет, он не сдастся. До лета есть время, он что-нибудь придумает. Нельзя бросать учебу, если он будет учиться в меде, то сможет лечить людей, имея за спиной академический багаж знаний, а не непонятно откуда выскакивающие познания и интуитивные навыки. Оторвав хозяина от разглядывания полок, поднял лай снежок. Вадим выглянул в окно. Пес бросался на ворота, у которых остановился ленд-крузер с амурскими номерами. Кого это нелегкая принесла? Раздраженно подумал Вадим. Он еще не отошел от приступа черной меланхолии. Мысленному пожеланию, чтобы тонированная иномарка разворачивалась в обратную сторону, не суждено было сбыться. Из джипа со стороны водителя вышел здоровенный парень в строгом костюме двойки, про которого 100 лет назад сказали бы, что у него косая сажень в плечах. Россиянин конца 20 века высказался бы, что водила – качок. А судя по физиономии и жуткому шраму, пересекавшему лицо водителя от внешнего угла правого глаза до подбородка, для шрамоносца даже попадание 7 пуль в голову не будет смертельным ранением. Водитель огляделся вокруг, цепким взглядом оценивая обстановку и хоромину по соседству с домом Вадима, подошел к калитке, сквозь зубы цыкнув на злобствующего кобеля по ту сторону забора, и нажал кнопку звонка, выведенного на правую воротину. Вадим никого не хотел ни видеть, ни принимать, настроение не то. Не стоя он у окна, можно было бы качка проигнорировать, сделать вид, что никого нет дома, а так он засветился по полной программе, придется проявить толику уважения и выйти на порог. «Эй, пацан, где тут экстрасенс живет?» — крикнул качок, стоило Вадиму выйти на крыльцо. Давно его так не кликали, пацан, да еще через губу, с пренебрежением, приправленным хорошей порцией высокомерия, отвык он от подобного. Поселковые и иркутяне обращались к молодому знахарю по имени-отчеству или просто по имени. За глаза односельчане звали Вадима колдуном или просто Беловым, однофамильцев у него не было. «Эй, пацан, я спрашиваю, где бабку найти?» Богата и могуча родная речь, да только у некоторых язык на базар заточен. «Не здрасте тебе, не до свидания, нормально так», сходу в лоб потребовали выдать информацию. «Знахарку ему подавай». «Нет знахарки», отошла она, совсем отошла. «Определился бы уже, кого потерял, бабку или экстрасенса?» «Ясно, кто вам нужен, но задачу никто облегчать не собирается, тем более когда незваные гости после двух слов вызывают резкую неприязнь и антипатию». Судя по раскачиванию машины, качок приехал не один, сквозь тонированные стекла в салоне просматривались 2 нечетких человеческих силуэта. Качок нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая, когда тормоз на крыльце разродится ответом. Вадиму никогда не нравились подобные хозяева жизни, смотрящие на всех свысока, как на быдло, мерящие окружающих по толщине кошелька. Было в водителе нечто, неуловимо делающее его духовным родственником внучка Шершихи. Возможно, Вадим был неправ в оценке гостя и судил предвзято, разглядев лишь наносную штукатурку, но встречают по одежке, а копать до ума и ранимой души желания от чего-то не возникало. «Пелагея Матвеевна умерла, найти ее можно на кладбище», ответил он через плечо, разворачиваясь на каблуках и скрываясь в доме. «Толика уважение оказано, пора гостям и честь знать, могилку найдут сами». А то, что он валенком прикинулся и дурочку включил, так качок, окромя валенка, на пороге никого и не видел. Прежде чем переться к черту на куличке, мог бы для приличия людей поспрашать. Получив ответ, здоровяк ненадолго завис, переваривая слова хозяина. Видимо, что-то не сходилось у него с источниками информации, утверждавшими, что живет в таежном сильный экстрасенс. Водитель немного потоптался у ворот, прикидывая так и эдак, Через пару минут мыслительный механизм в его черепушке пришел к какому-то решению и выдал команду. Гость запрыгнул в салон. Человеческие контуры качнулись к переднему сиденью, между людьми завязалась короткая дискуссия. Руками никто не размахивал, в истерике не бился. Через минуту глухо рыкнул дизель, глушитель выплюнул сизое облачко солярного выхлопа, и джип резво покатился в сторону центра поселка. Вадим подошел к окну и проводил взглядом внедорожник. Не сказать, что он шибко тяготился унаследованным от Пелагеи Матвеевны даром, но ни к чему ему излишняя известность. Джип из Амурской области был первой ласточкой, принесшей в клювике доказательства древнего постулата, гласившего, что сарафанное радио распространяет информацию быстрее скоростного интернета. Таежный не совсем оторван от мира. С появлением в поселке операторов сотовой связи и провайдеров всемирной сети в разы увеличился обмен информацией между лесными аборигенами и городскими родственниками. В городах, ЕСНО, тоже есть уши, которые любят, когда в них вдувают необычные сказки, особенно если те имеют волнующий мистический окрас, соревнуясь с телевизионными битвами экстрасенсов. По телевизору можно показать что угодно, придумать и смонтировать на компьютере, а тут Манька-свояченица сама, своими глазами видела. Правильно в свое время пела Алла Пугачева про цыганку и людей, желающих знать предначертанную судьбу. Знают же, что карты врут, старая гадалка правды не скажет. Но нет, идут к ней на поклон, звеня монетами и надеясь на удачный расклад. Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Гадалка тасует колоду, раскладывает дам и королей, зная, что клиент пришел за надеждой и удачей в делах, и она дает ему искомое, а что удачи нет, то карты так легли, ведь всегда есть два пути, милок или милая. Не на тот ты свернула, твой валет был по другую сторону от развилки.